Глава пятая. Темная громада стен Арнфальда медленно отдалялась, оставаясь позади. Мы с безликими легкой рысью скакали по мощенной дороге, освещаемой убывающей луной, но, добравшись до поворота, я сошел с тракта и повел отряд к небольшой роще. Там я приказал спешиться и дальше вести лошадей под уздцы. Короткая заминка возникла только с Нашафой, так как она впервые передвигалась верхом самостоятельно. Не скажу, что наездница из нее вышла совсем аховая, вовсе нет. Живя в улье, она каталась на таких тварях, которые большинству и в страшном сне не привидятся. Но никаких специальных приспособлений, вроде седла и стремянных кьеров, не существовало. Однако недостаток опыта компенсировался врожденной ловкостью Абиссалийки. Но аристократам, которые верхом чувствовали себя увереннее, нежели на своих двоих, Нашафа все равно проигрывала. «Прошу всех выстроиться друг за другом и плотно завязать глаза. Лошадям опустить шоры. Держите скакунов по левую сторону», — распорядился я. Отряд беспрекословно подчинился, хотя я и видел, как подмывала Тарина засыпать меня вопросами. «Вытянутую руку положите на плечо впереди идущему спутнику. Направляющий держится за меня. Внимательно смотрите под ноги. А, ладно, забыли. Готовы? Тогда пошли». Будь здесь кто-нибудь из непосвященных, он бы со смеху покатился от такого зрелища. Наблюдать за тем, как дюжина всадников ползет, уподобляясь длинной сороконожке, да еще и тащит за собой лошадей, наверняка очень забавно. Но посторонним, слава многоокому, в таком месте взяться было неоткуда. «Гесперия, время пришло», — шепотом позвал я. Но первородный дух не явилась. «Странно. Может, не услышала?» «Гесперия!» Сквозь зубы прошипел я, уже представляя, как глупо буду выглядеть перед своими людьми, если она не придет. Слава богам, обошлось. Гибкая фигура дриады мелькнула в слабом мерцании лунного света, подсматривая за нами из-за древесного ствола. «Ты привел Кьерра в мой дом?» — обличительно прошелестели ветви над моей головой. Нервно оглянувшись на спутников, я не заметил какого-либо возбуждения среди них, а на основании этого уже предположил, что они голоса Гесперии не слышали. «Ну, хотя бы так». «Она наш проводник по пустошам», — все так же тихо ответил я, неотрывно следя за движениями первородного духа. «Без нее вся эта затея не имеет смысла». Хозяйка леса порывисто оттолкнулась от дерева и скрылась, ничего больше не сказав. Я в первое мгновение не понял, что это значит. Неужели ее настолько разозлило присутствие Нашафы, что она готова растоптать нашу договоренность? «Почему ты стоишь, Александр? Иди за мной!» — призывно колыхнулась листва. Облегченно выдохнув, я побрел в том направлении, где исчез силуэт Гесперии. Следом за мной тронулась и процессия соратников. И на сей раз нам пришлось плестись по тайным лесным тропам больше часа. Кажется, первородному духу было гораздо тяжелее переправить такое количество народа, нежели меня одного. Я, путешествующий таким образом не впервые, очень точно уловил момент перехода. Ощутил, как бархатная южная ночь сменилась леденящей свежестью, и был к этому готов, а вот лошади взбрыкнули. Да и от моих спутников послышались удивленные возгласы. «Я привела вас, Александр», — устало зашелестел ветер, словно засыпая на ходу. «Спасибо тебе, что пытаешься помочь». Посчитав это разрешением, я скомандовал снимать повязки с глаз. Мои ошеломленные соратники посрывали их во мгновение ока, а затем принялись напряженно всматриваться в темноту окружающего нас леса. Первым ко мне подскочил задыхающийся от изумления Тарин. Он был так удивлен, что не находил слов, а только открывал и закрывал рот, уподобляясь выброшенной на берег рыбе. «Никаких вопросов!» — жестко пресек я любые разговоры. «Примите произошедшее как нечто само собой разумеющееся. Лучше переоденьтесь пока во что-нибудь более подходящее». Безликие еще немного повздыхали, о чем-то там между собой поворчали, но спорить со мной не решились и полезли в тюки с утепленными плащами. Ведь в Патриархии, оставшейся в тысячах верст отсюда, погода значительно отличалась от северной. Если говорить привычными для меня аналогиями, то мы из бархатного лета шагнули в промозглую и ветреную осень. «Значит так, мы сейчас с вами на границе с Кальвира и провинцией Винхойк», — приступил я к брифингу. «Здешние земли сталкиваются с наиболее агрессивным нашествием порождений пустоши. Однако восприятие масштабов проблемы у жителей окраины правящих особ сильно разнятся. Последние, кажется, не замечают масштабов изменений. А ведь здесь темпы наступления абиссалийских созданий возросли кратно. Крестьяне вынуждены обносить деревню высоким частоколом и самостоятельно оборонять его. Торговые обозы подвергаются нападениям или бесследно пропадают. Страдает экономика, Однако местные лидеры не спешат объединяться, а ждут, когда чужие руки разделаются с напастью. Наша цель — стать этими руками, а по возможности и записать себе в должники окрестных ярлов и скёльвальдов. Задача ясна?» Спутники дисциплинированно кивнули, и я посчитал, что мы можем отправляться в дорогу. Выйдя из леса и скорректировав направление движения по звездам, я взял курс на Ронхейм, столицу Скальвира. Уж кто-кто, правитель этих земель, за мое предложение должен ухватиться всеми конечностями. «Ша!» — неожиданно скинул ладонь на шафа, вынуждая нас натянуть поводья. «Я что-то слышала». Мы замерли, стараясь дышать как можно тише, а Бесалика принялась крутить головой и принюхиваться, словно ищейка. «Там!» — уверенно заявила она, указывая на поросший мхом и лишайником овражек. Исла и Гимран спешились. Они отправились проверить, что привлекло внимание альбиноски, создавая на всякий случай проекции боевых плетений. И когда пара магистров приблизилась к оврагу, оттуда резко выскочила длиннохвостая двуногая тень. «Бей!» — выкрикнул Гимран, засылая в подвижный силуэт стрелу. Но Исла атаковала и без команды. Она закидывала неизвестного врага серпами, швыряя заклинания так, чтобы от них сложнее было увернуться. Оба милитария попали. Сначала стрела пронзила на вылет существо, заметно поубавив у него прыти. А затем метко пущенный серп развалил фигуру надвое. И пока безликие настороженно осматривали окрестности, ожидая появления новых врагов, Насшафа спрыгнула с лошади и подбежала к свежему трупу. «Рис, взгляни!» — позвала она. «Похож на Шоксатора», — отметил я, подходя ближе. Память тут же услужливо мне подсунула воспоминания о том, как я давился мясом похожей твари, когда раненым бежал из пустошей. Горло подкатила тошнота, но я виду не подал. «О том и речь. Разве ты не понимаешь?» Встревоженно закусила губу Абисалика. «Чего именно?» «Мы на севере, за тысячи верст от тех мест, где расположены знакомые мне заветы». «Погоди, погоди, ты пытаешься сказать, что в этой части света кьерры привыкли создавать совершенно других отродий?» Уловил я ход мыслей на шафы. «Да, Рис. Наши знания о преобразовании плоти священны. Никто ими не станет делиться с другими. Даже в соседствующих ульях верховные отцы могут придерживаться абсолютно непохожих заветов. А уж здесь, так далеко от моего родного дома, дети Великой Тени просто обязаны отличаться». «Значит, этот Шоксатор забрел сюда из южных областей?» — выдвинул я версию. «Нет, он бы так далеко не забрался», — отрицательно покачала головой Бесалика. «Здесь что-то другое, будто смешение двух разных учений». «Но ты же сказала, что никто и ни при каких обстоятельствах не позволит себе передавать рабочие схемы по трансформации мертвой плоти», — нахмурился я. «Все так, если только...» «Если только что?» — поторопил я на шафу. «Если только южные обитатели не покорили север». Неодобрительно цыкнув, я еще раз взглянул на убитую тварь. Длинный костяной хвост, будто бы собранный из множества позвонков, совершенно точно был мне знаком. А вот остальная анатомия Шоксатора явно подверглась модификации. Не особо существенной, но все же заметной. «Насшафа, ты можешь остаться здесь и собрать побольше информации о снующих тут созданиях пустошей?» «Да, Рис. Так от меня будет больше толку, чем при свете дня в людских поселениях», — кивнул альбиноск. «На то мы порешили. Подвесив на Бесалику паразита, чтобы потом без труда разыскать ее, мы с безликими двинулись дальше. Ехать пришлось весь остаток ночи. Вскоре лес закончился, и начались предгорья, покрытые чахлой карликовой растительностью. И только к рассвету я заметил вдалеке угрюмые мрачные стены, отлично вписывающиеся в угнетающий северный пейзаж. «Ну вот и Ронхейм», — сообщил я своим спутникам. «Это?» — удивился Гимран. «Какой-то он маленький. На севере редко можно встретить города, в которых живет более 5-6 тысяч человек», — сознанием дела изрек Тарин. «Зато их гораздо больше, чем в нашей патриархии, и все они отменно укреплены». И действительно, со стороны Ронхейм выглядел в несколько раз меньше Клездана и скорее напоминал мрачную крепость. «А почему так?» — вклинилась в диалог Исла. «Наверное, сказывается близость пустошей», — пожал плечами магистр. «Чем протяженнее периметр стен, тем сложнее их оборонять. Кроме того, местное население во многом зависит от охоты и собирательства. Если где-то соберется слишком большая толпа, которая не сумеет прокормить лес и тундра, то может начаться голод». И здесь суждения Тарина, похоже, были достаточно близки к истине. Я сам не задумывался о причинах такого расселения. Но в том же Меддесе, который точно так же страдает от нашествия абиссалийских тварей, картина выглядела весьма похоже. Южное королевство тоже имело множество городков-крепостей, вроде вырезанного моими руками Фарнхолда. И располагались они как раз вдоль границы с Абиссалией. Во врата Ранхейма мы въехали на рассвете, самыми первыми. Немного было желающих передвигаться по темной поре, когда вокруг рыскают твари пустошей. Городская стража поначалу пыталась допытываться, кто мы такие и куда движемся, но небрежно брошенный кошель, набитый низкокачественными медесскими серебрушками, сумел растопить холодную принципиальность охраны. «Выпейте сегодня после дозора», — посоветовал Гимран, не открывая лица. «Вы славно трудитесь. От вашей бдительности зависит безопасность всего Ранхейма. Жаль, что не все, проезжающие через ваш пост, это осознают». «Спасибо, почтенный Тир», — расплылся в улыбке один страж, подмигивая напарнику. «Очень приятно встретить столь понимающего путника. Добро пожаловать в наш прекрасный град». И после этого обмена репликами наша кавалькада из дюжины безликих всадников беспрепятственно въехала за стены Ранхейма. Желая поскорее заявить о намерениях здешнему монарху, я направил свою лошадь к самому внушительному комплексу сооружений. В отличие от большинства длинных общинных домов, точные копии которых я уже видел во время первого визита на север, жилище местного Скёльвальда походило даже не на цитадель, а на полноценный детинец. Оно имело отдельную стену и занимало процентов 10 площади всего Ранхейма. Но реальность, как это водится, сильно разошлась с моими ожиданиями. Стражи не пустили нас на порог. И не помогли даже прихваченные грамоты, заверенные оттиском герба Леорана Гран-Блесин. Вместо того, чтобы проводить к правителю, нас осмеяли и оскорбили. Что еще хуже, погнали от стен детинца, словно каких-то бродяжек. Такое принято смывать исключительно кровью. И мы имели силы, чтобы раскрасить пасмурный северный пейзаж багровыми тонами. Однако я и мои люди были весьма разумны. Мы понимали, что начинать переговоры с убийств – это самая дурная затея из возможных. Никто из безликих и брови не повел, когда несколько крикливых стражей над вратами костерили нас на все лады и подсказывали, куда бы нам таким умным надлежало пройти. Из всего сказанного следовало, что Скёльвальд Вейтан Гран-Ханхильд не принимает всяких проходимцев вроде нас, и вступать в перепалку с дозорными я смысла не увидел. Так или иначе, но мы добьемся встречи с правителем Скальвира. Не сегодня, так позднее. Здесь что-то явно нечисто. Поделился я соображениями со спутниками, когда мы устроились на постоялом дворе. Гимран, прежде чем согласиться со мной, обвел подозрительным взглядом корчму. Наша компания смотрела здесь так же чужеродно, как стая воронов в окружении крупных серебристых чаек. Местные даже столы отодвинули от угла, где мы расположились, лишь бы находиться подальше. Но за исключением этого все было в рамках нормы. Никто нас не трогал, не задевал, и меня это целиком устраивало. «Именно, экселленс. Я никогда еще не слышал, чтобы к иноземным посланникам так относились». «Это значит, что Скёльвальд опасается», — угрюмо буркнула Исла. «За прочность своей власти, а может и жизни». «Брось, чего ему бояться?» — возразил один из безликих. «Гран-Ханхильду подчиняется почти 40 000 мечей по всей стране. Он правитель с сильнейшим воинством в этой части света». «Но гильдия магов из Винхойка все же щелкнула ему по носу однажды. Разве нет?» — приподняла бровь Милария Гран-Мирадон. «Полагаешь, это из-за них Скёльвальд заперся в своих хоромах и окружил себя целой армией?» С сомнением потер подбородок Тарин. «Почему нет?» — развела руками Исла. «Но возможно, что и усилившийся натиск из пустошей тоже способствовал этому». «Как бы там ни было, нам нужно с ним поговорить, а затем уже предпринимать дальнейшие шаги согласно планам», — твердо решил я. «Наведаемся в его опочивальню ночью», — заговорчески понизил голос Гимран. «Думаю, да», — кивнул я. «Намекнем Скёльвальду Вейтану, что ссориться с нами не нужно. А потом, обозначив все риски, но не угрожая напрямую, предложим решить проблему с абиссалийцами». «Надеюсь, мы не застрянем тут надолго», — проворчал Тарин. «От здешнего эля меня тошнит, а его цвет напоминает воду из лужи». «Вкус тоже не сильно отличается», — фыркнул кто-то из братьев. «Вот уж никогда не думал, что...» — начал было Гимран, но мне пришлось оборвать его. «У нас гости», — объявил я. Все разговоры тотчас же смолкли. Безликие опустили вуали и только после этого обернулись в ту сторону, куда был направлен мой взгляд. К нам, преодолевая зону отчуждения, спешил плечистый северянин, здоровенный, как бык, и заросший лохматой бородой по самой брови. «Мой хозяин желает видеть вас, чужеземцы», — без намека на приветствие известил нас визитер. Он замер, нависая над длинным столом, будто прибрежная скала, но попыток усеться не делал. «В этой части света у всех такие проблемы с хорошими манерами?» — сиронизировал я. «Наши края столь же суровы, как и проживающие здесь люди», — всерьез воспринял мой укол северянин. «Мы не привыкли тратить время на расшаркивание, ибо судим о человеке исключительно по его деяниям». «Кто ж твой хозяин? И что ему от нас понадобилось?» — не спешил я принимать сомнительные предложения. «Это он сам вам скажет», — непреклонно заявил бородач. «Не вижу смысла идти навстречу к тому, кто не уважает меня и моих людей», — пожал я плечами. «Передай своему господину, что я не голодная дворняга, чтобы бегать за каждым, кто меня поманит свистом». А затем изобразил полную потерю интереса к пыхтящему здоровяку. Тот неподвижно постоял возле нашего столика еще с десяток секунд, а после протяжно вздохнул. «Уважаемые тиры, в моих словах нет неуважения к вам», — совершил над собой усилие северянин. «Мы действительно здесь привыкли жить именно так. Прошу, примите приглашение моего ярла». «О как! Целого ярла? Немалая величина по здешним меркам. Это уже становится интересным». «Ты так и не объяснил, что он от нас хочет», — продолжал я ненавязчиво давить на визитера. «Этого, почтенный тир, я не знаю», — зыркнул на меня из-под лоби бородач. «Мне было велено передать приглашение, только и всего». «Нет, незнакомец, тебе что-то известно», — не уступил я. «И пока ты не признаешься, мы даже из-за стола не встанем. Так и передай ярлу. Если ему сильно нужно, он сам нас навестит». «Это исключено!» В прежней грубоватой манере рыкнул здоровяк, но потом все же снизошел до пояснений. «Как я и сказал, мы здесь привыкли судить о людях по делам. И мой хозяин знает о тебе, человек в железной маске. Если хотя бы половина слухов про тебя окажется правдой, то ярл все сам изложит». «Он ждет нас прямо сейчас?» — задал я наводящий вопрос. «Нет, приходите после заката к южным рядам. Я отведу вас к нему». «К чему такая секретность?» — озвучил свои сомнения Гимран. Но незнакомец откровенничать не торопился. Он воззрился на меня, словно бы спрашивая. «Мне нужно отвечать на это?» И я утвердительно кивнул. «Никто не должен знать о вашей встрече», — ограничился лаконичным объяснением северянин. «Пока что в наших краях мало слышали о неком южанине, умывшем кровью алавийских кардиналов. Но такие люди есть, и оттого хозяин желает избежать всяческих пересудов». «Хорошо, я тебя понял. Мы прибудем в назначенное место», — принял я решение. «Постарайтесь лишний раз никому не попадаться на глаза», — буркнул напоследок бородатый громила, после чего покинул зал корчмы так же быстро, как и появился здесь. «Да, ну и нравы тут царят», — осуждающе цыкнул Гимран. «Что вы думаете, мой экселленс?» «Думаю, на севере творится нечто столь же загадочное, сколь и грязное», — проговорил я. «И нам придется в этом разбираться».